«Звучит разумно», — пробормотал Герман, потирая задумчиво подбородок, склонил голову и прошелся пару раз по тесному пыльному проходу. Пахло книгами, пылью и терпкими полынными духами, но я сомневаюсь, что у нас найдутся специалисты настолько узкого профиля. Я говорил с достопочтенным Латимериусом, с примархом Аттиацио, с мистером Грюмом и с прекрасной леди Инкты. Гоблин склонил голову на бок. Они в любой момент готовы реорганизовать подотчетные им службы. Также, мы собрали большую команду историков, политологов, религиозных деятелей и бывших магловских военных специалистов. Они работают над римским правом, приспосабливают его под наше время. Работают над проектом реорганизации армии. Совет трепещет. Совет боится оставлять внеземные технологии в руках одних только сынов ярости. Я здесь от лица всех тех, кто ковал проект возможных реформ. И я пришел как проситель. Если отец эльфов одобрит изменения, мы займемся ими в кратчайшие сроки. В наших руках опыт Древнего Рима и Советского Союза. В наших руках вся мощь знания. Идея не лишена логики. Герман заложил руки за спину, рассеянно разглядывая темно-зеленый твидовый костюм старика. Новый член совета держался уверенно и независимо. Это нравилось Герману. Суждения старого гоблина были весьма своеобразны и порой звучали резко. Но этот яркий, уверенный оратор совету был как глоток горного воздуха. Мэтр Коктервач прекрасно понимал гоблинов и на деле являлся прекрасным специалистом по гоблинской истории. Правда, главного он не знал. О роли гоблинов в порабощении эльфов он ничего внятно сказать не мог. Если это поможет избежать лишнего насилия, почему бы и да? Законы действительно не работают. Эльфы примут любое решение своего отца, мрачно ухмыльнулся гоблин. Хорошо ли это, покажет время. Мне не нравится игра, которую затеяли эти двое. Редду холодно разглядывал сдержанно суетящихся над пергаментом Альбуса и Геллерта. Один волочится за Гермионой, другой ты вообще слушаешь меня, Поттер. Почему ты не веришь, что Гриндевальд способен на раскаяние? Шепотом возмутился Герман и мучительно зевнул. Бессонная ночь плавила мозг и уносила сознание в туманные дали. Практически всю ночь Герман заседал в Висельтоне, подписывал бумаги и выслушивал доклады. Римский проект на проверку оказался двухлетним трудом почти тысячи душ, а его отцом, вдохновителем и серым кардиналом, как выяснилось, был вовсе не гоблин-историк, а Латимер, глава царской охранки. Наблюдая за бивной гоблинами, он первый разглядел всю нежизнеспособность демократии на почве эльфийской ментальности, сколотил вокруг себя команду единомышленников и несколько лет кропотливо готовил свой проект, чтобы предложить при первой же возможности. Проект представлял собой готовый пакет реформ, новое законодательство и даже подробный набор геральдической символики. По сути, Германа практически поставили перед фактом. Никаких других адекватных предложений не поступало, поэтому Гера, скрипнув зубами, подписал все необходимые бумаги, особенно не копаясь в геральдике. Мелькнувший в отчетах двуглавый ворон, больше напоминающий орла, странно оцарапал сознание, но разбираться в мелочах не было ни сил, ни желания. Куда больше Германа заинтриговало упорно мелькающее в текстах слово «псайкер», предложенное Латимером для обозначения магов, любых магов. Термин немедленно вызвал споры. Аттиацио предлагал признать магию генетической мутацией. Выбирая между мутантом и псайкером, Герман выбрал второе, как более благозвучное. Супермен вещал классу про отравляющие вещества и их воздействие на психику. Неимоверно клонило в сон. Гера уныло поскреб пером парту и тотчас же тихо возмечтал стать поленом. Спящим и никому не интересным поленом. «Посмотри мне в глаза, Гарри, ты такой милый, Гарри», сюсюкающими интонациями передразнил Том, и очень грязно выругался, на Парселтанге, затейливо так, настолько затейливо, что сидящая недалеко Лаванда Браун всерьез уверовала, что это какое-то жутко темное шумерское заклятие, и, дрожа от предвкушения, поспешила поделиться новостью с окружающими. «Томас, встаньте и повторите то, о чем я сейчас говорил», строго потребовал мистер Кент, из-под очков разглядывая тома. «Вы утверждали, что в борьбе с нечистью хватит двух-трех техник, доведенных до автоматизма», нехотя сообщил Реддл, ловко отлипая от парты и с вызовом глядя в глаза педагога. «Я не могу согласиться с этим утверждением. Вы говорите, что сдобренные магией силовые атаки прекрасно решают задачу, но я не представляю, как при помощи примитивного магловского мордобоя можно устранить, например, Богдарта. Если Том Поттер думает, что что-то невозможно, это еще не значит, что так оно и есть», — развел руками Кларк Кент, внимательно разглядывая тома, возможно, попросту никто еще не прилагал должных стараний. Одно вы все должны уяснить точно, Бобгард не способен существовать в космосе. Он необратимо леденеет и рассыпается от хорошего удара кулаком. Студенты зашевелились, перешептываясь и заинтересованно таращись. Сидящий на плече Альбуса Феникс издал звонкую, ликующую трель, оттолкнулся, взмыл в воздух и красиво закружил над головами взволнованных учеников. Подтверждено клиническими испытаниями, весело подмигнул Супермен классу, чем вызвал изумленное аханье. Гриффиндорцы, все это время с обожанием внимавшие Супермену, воодушевленно зашумели. Реддл обвел кабинет скучающим взглядом, и его радужки медленно налились алым. «Садись, Том, 5 очков со Слизерина. Надеюсь, снятые баллы наконец-то вернут вас на землю, и вы перестанете болтать на моих уроках. Это и тебя касается, Гарри. А теперь, класс, мы пройдемся по краткой классификации темных тварей, которую вы видите на доске. По свойствам и происхождению все опасные твари делятся на группы, но нас интересует не столько их происхождение, сколько их слабости. Это таблица восприимчивости. Я условно разделил всевозможную нечисть на психофизическую, ментальную, стихийную и физическую. Вы должны перенести таблицу в свои конспекты. Что он несет? Раздраженно зашипел Реддл на Парсилтанге, усаживаясь и мрачно разглядывая Кларка Кента, уверенно вещающего про боевое использование манящих чар. Какие? К Мордреду, летающие автобусы, размазывающие вампиров. Он вообще знает о существовании статута. Живые мертвецы восприимчивы к огню и к механическим повреждениям. Скажем, если перемолоть инфернала в фарш или расчленить, он больше не оживет. Да, Гермиона, мистер Кент, а что будет, если мертвеца заморозить и разбить? Боюсь, тебе для этого понадобятся очень низкие температуры. Герман повозил подбородком по парте и с сомнением уставился на Супермена. Из головы никак не шел Латимер. Безукоризненно вежливый, улыбчивый, верный Латимер. Эльф создавал очень двоякое впечатление. С одной стороны, ничего невероятного, пожилой эльф, бывший раб Малфоев, обожающий строгие костюмы, шляпы и синие мебельные ткани. Страстный любитель книг, свободно читает на латыни. Странно, но допустимо. Эльф вполне мог до Малфоев служить кому-то еще, кому-то с очень экзотическими вкусами. Ведь упоминался же в советском фильме «Формула любви» чудак-помещик, научивший всех своих крепостных крестьян говорить на латыни. Кто знает, возможно, бывший хозяин Латимера также, как и тот чудак, желал думать, что живет в Древнем Риме. Иногда люди творят действительно странные вещи. Это, без сомнения, странно, но все еще не выходит за пределы нормы. Смущало другое. Слишком хороший оратор. Слишком. Именно, обученный ораторскому искусству, пугающе проницательный и очень начитанный. И о магии старик знал явно куда больше, чем преподаватели Хогвартса. И это еще далеко не все. Растения. Герман отчетливо помнил, как бережно эльф разводил в стороны ветки, как аккуратно ступал по траве, как по щекам его зазмеились слезы, когда он впервые увидел лесной ручей. Эльф замял неловкий момент, завел долгий монолог о том, как бесценна свобода, как благодарны домовики своему освободителю. Но Герман готов был поклясться, что секундная дрожь, исказившая лицо старика, не имела ничего общего с благодарностью. Чертов садомит, с инфернальной ненавистью в глазах Реддл смотрел, как Гриндевальд насмешливо улыбается ему с другого конца аудитории. Геллерт нехорошо ухмыльнулся, что-то оживленно зашептал на ухо Дамблдору. И оба, как-то очень лукаво заухмылялись, во все глаза разглядывая сонного Германа, ковыряющего пером парту. «Брось, Том, хватит демонизировать Геллерта!» Герман растекся по парте и уныло поскреб пером спинку стула сидящего впереди Малфоя. «Нет, я не спорю, он, конечно, тот еще садомитый, временами творит редкостную дичь. Но, смотри, он еще ни разу не пересекал черту. Я думаю, он, в сущности, не так плох, как, о, конечно, потому что внезапно воспылал любовью к чтению советских авторов», — скривился Реддл. «Я понял, ты опять шлялся где-то всю ночь. Кстати, надеюсь, мой непутевый братец помнит, что адюльтеры для него смертельно опасны. Этой ночью я стал Цезарем», нехотя отозвался на Парсилтанге Герман и закрыл глаза. «Патриот без отечества, император без империи. А еще теперь мы с тобой официально псайкеры. Кто-то в совете начитался книжек про империум. А, кстати, кто-то справил Грюму механические протезы. Не подскажешь, кто? А, Том, дерево ненадежно». Редд равнодушно пожал плечами, Мистер Постоянная Бдительность согласился протестировать мое изобретение. Технологии Макглав в соединении с магией могут даровать бессмертие, если постепенно менять части тела на механизмы. Том, ты спятил? Побелел Герман и резко отодрал щеку от столешницы. Машина совершенно, упрямо мотнул головой Том, стать духом машины. Вот что есть истинное бессмертие. Том, не доходи до абсурда. Глаз Германа ощутимо так задергался. Я нашел идеально подходящий для этого сплав. Том нехотя покосился на радостно галдящих гриффиндорцев, наперебой атакующих преподавателя вопросами. Грюм не жаловался. Мог бы и поздравить, Поттер. Я успешно заменил ему позвоночник, ключичный отдел и все ребра, и вшил под кожу эти адовые дрели на шнурах. Это было сложно, но у меня получилось. Не без ассистентов, конечно. Герман издал задушенный сиплый звук, с ужасом взирая на самодовольно надменную физиономию названного братца. «Спасибо, я знал, что ты оценишь мой труд по достоинству», — приторно-любезно улыбнулся Том. «Разве я не гений? Недаром я убил все лето на изучение домовиков и чертовых внеземных технологий. Знал ли ты, что наше хваленое магическое ядро — это не что иное, как окно-тоннель в некое место, наполненное хаотичной энергией? Достаточно мирное и безопасное место, но оно как-то связано с психическими энергиями. Мы можем воздействовать на то место. Постой, ты сам говорил, что Макгл, как банка тушенки. Да, бездонная банка тушенки, связанная с тушеночным измерением, если так тебе понятнее. Вот же хрень, мы портим то место. Оно безразмерно, но мы как-то его портим. Твою ж мать, да, там засел древний, я думаю. Поисковые чары показывают на Азкабан и на наши ядра. Мать, не разевай так широко рот, Поттер. На тебя смотрит мистер Кент. Ты хоть понимаешь, на что это похоже? На варп. Варп, Том, не понимаю. Темная фэнтези про мир будущего, которую читает Драко, перешел на нормальный человеческий английский Герман, вселенная Молота Войны. Ты сейчас мне описал варп, приятель. Не читал, я тоже. Но слова варп, псайкер и примархи очень даже часто звучат. Кстати, знаешь, откуда взялись домовики-примархи? Мне показалось забавным назначить домовиков примархами. Ну это просто очень весело. Не увлекайся, Поттер. Что такое варп? Варп – пространство, измерение переменчивой энергии, известный как хаос, владение богов хаоса. Варп не имеет определенной формы, а законы материального мира и времени в нем изменчивы и непредсказуемы. Его энергии находятся в постоянном беспорядочном движении и легко подвержены различным возмущениям, сообщил сонно Драко и заозирался. Неизвестно, когда точно появился варп, скорее всего он существовал столько же, сколько и наша галактика. Во времена древних, когда разумных живых организмов в галактике было мало, варп сильно отличался от его состояния на 41-е тысячелетие. Это было относительно спокойное место, в нем не было как таковых варп-сущностей и темных богов. Шли миллионы лет, цивилизации появлялись и исчезали одна за другой, а их эмоции проецировались в варпе и обретали форму. Эти изменения сказывались не только на наполнении варпа, но и на его состояние. Наполняясь эмоциями цивилизации, варп стал хаотичен и непредсказуем. Эмоции, поднял палец Том, эмоции. Интересное совпадение. Из эмоций разумных существ со временем начали появляться существа, названные демонами варпа. Завершающим аккордом стало рождение так называемых темных богов, Кхарна, Дзинча и Нургла. Они олицетворяли эмоции тысяч цивилизаций, доведенных до абсурда и искаженных варпом. Они стали самыми могущественными существами в варпе, которые были способны искажать сам варп под свои предпочтения. Последним родившимся богом был Слоаниш, который воплотился из эмоций триллионов Эльдар, и своим первым вздохом-криком практически полностью истребил эту цивилизацию и создал самый мощный разрыв между материумом и имматериумом. Око ужаса, зевнул Драко и потер пятерней заспанную физиономию. Отец запретил мне читать про это, а мама думает, что это написал какой-то путешественник из будущего, чтобы всех предупредить и изменить какие-то события. Поттер, дай списать трансфигурацию. За подаяниями, Гринджер, холодно оборвал его Реддл. Эф, надулся Драко, а я и не тебе. Не хотите же вы сказать, что магические ядра ведут в ад? Криво усмехнулся Гера, вытаскивая пергамент и украдкой передавая Малфою. Энергетическое измерение полуматериально, не согласился Том, а твой гипотетический ад, скорее всего, нет. Пожалуй, мне нравится слово варп. Я вижу его как пространство под подкладкой пиджака. Если порвать карман, туда сыпется всякий мусор. Сомневаюсь, что этот варп – самостоятельный мир или библейский ряд. Этот варп – часть нашей альтернативной реальности, я думаю. Пространство между тканью и подкладом. Вообще-то имматериум и варп – не одно и то же, манерно протянул Драко, косясь через плечо. Варп – это раковая опухоль имматериума. Интересно, эта опухоль вообще может быть вырезана? Задумчиво пробормотал Герман. Драко почесал затылок и пожал плечами. После чего отвернулся и склонился над чужим эссе по трансфигурации. «Я вижу тебя живым мертвецом на золотом троне», — глухо заклокотал старушечий смех. Герман обернулся. Кайла Ххир привалилась плечом к стене одного из магазинчиков. Вечерний Хаксмит дышал сыростью, хандрой и запахом жженой карамели. «Тебя ли? Это не важно, не так ли? Кто-то однажды все равно воссядет на золотом троне. И только нам выбирать, чья боль породит великое зло». «Готов ли ты смотреть, как умирают миры, молодой вождь полых холмов? Ты так уверена в своих видениях?» – покачал головой Герман. «Кайла Ххир слилась с самим временем, как эхо отозвалась старуха. Кайла Ххир есть и была во всех мирах. Кайла Ххир одолевают видения иных миров, прошедшего и будущего. Кайла Ххир искала озеро, чтобы утопить в нем свое бессмертие. И нашла. Но озеро все еще не готово убить ее. Ты говоришь загадками. Ты, мое озеро, что поглотит меня, потерянное дитя, — глухо засмеялась старуха, наставив на Германа кривой, когтистый палец, — но наше время еще не пришло, и не придет. Я не собираюсь тебя убивать. Ты, хороший человек, Пхира, сколько листьев, чтоб выжить, платит зиме деревья, дитя, — прошептала ведьма, оцарапав длинным, острым ногтем лоб Германа. Все, — помрачнел он, но не отшатнулся, — я не стану тебя убивать, даже не надейся. Хочешь ты того или нет, но однажды угаснет сияние всех цветных фонарей в звездных безднах. Восстанут и падут миры, а землю нарекут Тирой. И, напитавшись болью и прахом миров, придет великое зло. Качаясь и сияя белыми глазами, прошептала ведьма: я видела, как сгорают сияющие цветные кольца и великие твердыни пожирает тьма, пришедшая извне. Я видела, как хаос воскипел и пожрал изнутри мириады обитаемых миров. Уцелей, дитя, и, возможно, на трон не сядет мертвец. Бедный комиссар Либерии принес свою правду слишком рано. Его книги поглотит пожарище великих войн, и никто не вспомнит о пророчествах молота войны, когда придет время. Уцелей, лесной царь, ты не Либерии и живешь дольше. Ты сумеешь поступить как следует, когда придет время. Пхира, ты бредишь, — побелел Герман. Это просто книги и настольная игра. Просто вымысел. Очень подробный, невероятно детальный вымысел. О, нет, — глухо захохотала ведьма, опираясь на посох и пряча лицо в копне седых прядей. Это очнувшиеся в чужих телах бравый комиссар и горсть его недобитков. Удар, выбивший их сюда, был исполнен такой мощи, что прошелся эхом по другим реальностям. Слишком рано. Их песнь в грядущей тьме никто не услышит. А тьма грядет. Ты про древнего? — тихо спросил Герман. Древний, всего лишь один из многих, — медленно покачала головой старая Пхира, — безумец, пожравший 10 сердец. Древняя падшая тварь, извратившая саму суть магии. Придут другие, сильнее, опаснее. Тебе придется выбирать, потерянное дитя. Грядет эра раздора, но прежде они убьют землю, опустошат ее недра бездушными машинами, выжгут мировой океан великим огнем, и не оставят ни лесов, ни рек, ни озер. Даже горы сотрут в пыль чудовищные в своей красоте грибы ядовитого огня. Уцелеют лишь Гималаи. Хаос и анархия будут рвать вживую наш мир, отравленный и зараженный. А когда придет объединитель, он подавит их всех, объединит и построит великую империю. Наш мир обретет новое обличие, чудовищный мир улей, мир хозяев и рабов, мир фабрик и заводов, отравленная, выжженная вечной войной святыня. Живые существа не могут пережить ядерную войну. Шокированно распахнул глаза Герман. Это хуже смерти. Ты уверена, что верно трактуешь свои видения? Это может быть иная реальность, будущее другого мира. Иди и смотри, потерянное дитя, — скорбно прошептала ведьма и болезненно крепко вцепилась жилистыми темными пальцами в предплечье, дернула на себя, и все заволокло мраком. Мрак пел, рыдал и взывал сотнями голосов, и голоса инфернально шептали, моля о покое, и мрак рассыпался на хрипло кричащие вороньи стаи. Их гортанный, резкий клич звучал как смех и исчезал в ничто. Герман смотрел и не узнавал окрестности Хогвартса. Повсюду высились массивные шпили каменных ульев и жилые блоки, монументальные и невыразимо прекрасные, Они горели мириадами цветных огней и простирались до верхних границ атмосферы, но при этом дышали таким глухим отчаянием, что сердце обливалось кровью. Закатное небо кровавило куда-то в лиловую облачную хмарь. Равнодушное тусклое солнце мутно горело сквозь дым и ядовитые испарения. Было сложно дышать. Горячий, мертвый воздух соднил гортань гарью, резкой вонью металла и какими-то мелкими взвесями. Герман с ужасом смотрел сверху вниз на этот прекрасный новый мир, и не видел деревьев, ни единой травинки, ни озер, ни луж, ничего. Только блоки и шпили города Улья, его гигантские скорбные статуи и огни, море огней. Ты можешь оставить им воду и цветущие рощи, рокот волны, танец брызг над водной гладью, обняла свой посох ведьма, эльфов тебе не спасти. Их кровь крепко смешается с человечьей кровью или иссякнет, но ты все еще можешь спасти то, что осталось, уцелей, не дай рвать нашу плоть. Пхира, Пхира, почему ты пришла ко мне? Устало закрыл лицо руками Герман. Ты моложе, тебя породил иной мир, ты не станешь слепо цепляться за прошлое и рвать мир в угоду поклонению машинам, не дашь. Я уже позволил швырнуть в домовиков новые законы, списанные с древнеримского права, стиснул зубы Герман, мрачно разглядывая дальние шпили черных башен. Спасибо, в новой редакции хотя бы нет ни рабства, ни крепостного права. Я сомневаюсь, что история хоть как-то изменится от моего участия. Как я помню, в мире молота войны было достаточно много мощных псайкеров, но никто из них так и не сумел спасти природные богатства собственной планеты. Правда в том, дитя, вкрадчиво отозвалась ведьма, что маглы однажды нашли магов и попытались уничтожить. И уничтожили. Все псайкеры, рожденные после эры раздора, маглорожденные маги. Никто не уцелеет, если не ковать оружие на исходе твоего, 20-го столетия. Это же правда некогда открылось и древнему. Но тьма исказила его раньше, чем он ощутил это в полной мере. Он надеялся устоять до эры раздора, но власть надмевает. Кто такой этот объединитель? Великий маг. Маг, рожденный маглами маг, пожелавший стать богом. Отец империи, преданный любимым сыном, бог-император истощенного войнами человечества, бог-император, маглорожденный гений, шокированно покачал головой Герман, к такому меня жизнь точно не готовила. Почему ты думаешь, что я сам не рехнусь до 40-го тысячелетия? Ты мог выжечь еретиков, поклоняющихся тебе, но вместо этого, нашел им проповедника. Ты мог выжечь гоблинов, но вместо этого твои последователи явились к ним с проповедью. Ведьма осторожно потянула Германа за рукав мантии, стряхивая с него обрывки видения. Ты все еще можешь выстоять. Тот, кого вы зовете древним, никогда не был столь милосерден. Герман повел плечами, интуитивно силясь отогнать морок. Вечерний Хаксмит привычно дышал сыростью, имбирем и жженой карамелью. Повсюду весело и тепло загорались рыжие-золотые оконные пятна. Скажи, Кайлах Тхир, Герман вытер очки о край мантии и проводил пустым взглядом двух магов, удаляющихся прочь, по улице. Если бы я не потревожил древнего, он бы так и не пробудился. О, нет, качнула головой ведьма, есть мир, в котором мальчик Гарри вырос и стал отцом трех чудных малышей, где он состарился и мирно умер. А спустя тысячи лет в его мир явился великий маг, некто Магнар Альба. Он собрал дары смерти и стал живыми вратами для древнего. Непроизносимым царем нарекли его люди. Он вершил воистину чудовищные вещи, чудовищные и дикие. Свято место пусто не бывает, потерянное дитя. Недавно прошел дождь, мелкая, холодная морось. Ветер гнал дождевые тучи на запад, свинцово-серое небо смотрело в душу тусклым, неживым глазом мутного осеннего солнца. На квиддичном стадионе было сыро и промозгло. Студенты праздно шатались по мокрой, жухлой листве, размахивая деревянными мечами, пиная щиты и оживленно болтая. Крэп и Гойл с радостным уханьем дубасили друг друга щитами и палками, а столпившиеся вокруг гриффиндорцы ликующе галдели и с азартом болели кто за кого. Слизеринцы делали ставки, в толпе с подносом бродила, ехидно отшучиваясь, белокурая язва Дарк Прист. Лаванда Браун бесконечно перемывала кости каким-то маглорожденным поп-дивом, а Драко бродил по полю с луком и стрелял по соломенному чучелу, лениво бродящему вдоль трибун. Чучело успешно уходило от Драко, уже щеголяя целыми пучками стрел. Стрелы из чучела торчали практически отовсюду, и это делало его похожим на посудомойный ёршик. Том, это гнусно и безответственно, портить тело, ради создания которого Гарри заплатил такую цену. Если ты начнешь уродовать твое тело, брось, Гринджер, даже с растущими из лица шлангами я буду безумно хорош, Покровительственно снисходительно отозвался Том, я вовсе не считаю машины абсолютным благом. Но, согласись, став одушевленной машиной, человек обретает бессмертие. А да, а еще становится эмоциональным инвалидом. Возмутилась Гермиона, Гарри, скажи ему. Герман в ответ только промычал что-то невнятное, читая газету. С разворота еженедельного пророка спокойно и прямо смотрело бородатое лицо бывшего Аврора Фрэнка Лангбаттома. Газетный заголовок взывал: «Таинственные исчезновения лучших Авроров Министерства. Кто похитил целый драконий питомник и как в этом замешаны пропавшие драконологи? Читайте специальное расследование Риты Скитер. Когда наконец явится Клиган?» В сердцах топнула Гринджер. Его занятия должны идти уже 23 минуты. Он не придет, Герман обернулся. Спокойно улыбаясь, Невилл воткнул в сырую землю свой тренировочный меч, и при этом лицо он имел такое, будто только что познал некую простую и вечную премудрость, и теперь сдержанно радуется этому обстоятельству. Он больше никогда не придет. Они ушли, разорвали реальность и ушли. Отец, Кингсли, сир Клиган и другие, они взяли драконов и ушли. Милли. Внезапно всполошилась Паркинсон. Где Милли? Милли Булстроуд. А она не в больничном крыле? Не знаю. Нет, вроде бы. Точно, что нет. Я провожал туда Симуса. Он налопался на спор яиц Докси. Она говорила утром, что за любовь не грех и умереть. Растерянно обвела Гермиона взглядом друзей, но явно не в смысле суицида. Она собирала вещи, раскладывала на кровати доспешные части. Я еще подумала, зеленые такие. Странно. Где сир Клиган? Ее не было на завтраке, зашептали девчонки, сбежала. С Клиганом, скорее уж за Клиганом. Как романтично, что здесь романтичного? Он обгорелый, старый мудак. Девчонки, вы в своем уме? Милли сбежала с рыцарем. Какой позор, скривилась Гринграсс. Что? Переспросил Том. Какая еще Милли? Где Клиган? Свалил в туман наш Клиган, доверительно сообщил ему Герман, вместе со стариной Недом. И драконов с аврорами прихватил, похоже. В пророке пишут, что увели целый питомник. Милли, чистокровная волшебница, Милли не могла, ахнула Паркинсон и едва не разревелась. Теперь придется прекратить общение с Булстроудами. Отец Милли никогда не выжжет ее с гобелена, а значит теперь все Булстроуды – предатели крови. Кому что, а вшивому, баня, криво усмехаясь, сложил и спрятал под мантию газету Герман. Что вообще происходит? Невилл Редву в сердцах воткнул деревянный меч в рыхлый грунт. Я провожал отца, прижимая к груди руку, счастливо выдохнул Невилл Лангбаттом. Он сказал, что я ему стал настоящим сыном. Он сказал, что будет за меня молиться старым богам, и подарил мне порт-ключ до Хаксмида. Он разорвал саму реальность. У него была какая-то жутко древняя книга. Он разорвал ее реальность и вывел в портал половину Эврората. На драконах. Они все верхом на драконах, в броне. И сир Клиган с ними. У него, оказывается, есть оруженосец, представляете, и у него тоже драконица. Оруженосец, наш ровесник, лицо скрыто шлемом с перекошенной рожей на боку. Это Милли, пробормотала Гермиона, приподнимая брови и качая головой, я уже видела этот шлем. Это точно Милли, ее шлем. Милли хвалилась, что это доспехи ее предка. Они магические, сами подгоняют себя под фигуру владельца. Милли Булстроуд ушла на войну, в края, где молились иным и огню, с театральной патетикой пропел Герман, прижав руку к сердцу, Милли Булстроуд, ты в наших сердцах, покуда есть палочки в наших руках, ставлю 10 галеонов на то, что они давно где-то в амазонских лесах, раздался за спиной голос Гриндевальда, в Гималаях, не согласился Альбус, там легче затеряться, чувствую, грядет век аврорского тоталитаризма, картинно вздохнул Гриндевальд и, патетически закатив глаза, провещал за могильным голосом, и поднимет чернокожий фюрер Кингсли Шеклбот всех авроров по всему миру, и объединит в единое полицейское государство. Без шуток, Геллерт, это страшно, как-то весь потух Альбус. Кингсли может, готов поспорить, что Фрэнка они уломали, надавив на чувство долга. Мне начинает нравиться эта эпоха, снисходительно улыбнулся Геллерт, она обещает одно большое приключение длинной в жизнь. 76. Все дороги ведут в Рим. Примечание к части. Борщевик прекрасно осознает, что по прочтении этой главы 2-3 читателей свалит в туман. Повторюсь, это ау. Целлистис, лад, небесный. Рассказ короля Андатры о рыбной ловле в пятницу, оргия праведников. Холод и смертельный ужас смыкались вокруг Германа. И как он не молился, они возвращались снова и снова. Страшное пророчество Пхиры наполняло немеющим холодом кровь. Герман растерянно щелкал какой-то деталью, изъятой Ридбла, и лихорадочно соображал. Итак, варп существует. Изгаженная Терра, обозримое будущее Земли, что-то поглотит корпусы фонарей. И как с этим бороться, неизвестно. Орды оборзевших ксеносов, темные сущности варпа, паразитирующий на обрядовости католицизма имперский культ. Такого будущего себе Герман точно не хотел. Пожалуй, вселенная Молота Войны была единственным местом, куда Гера точно не хотел попадать. Никогда, ни за что. Вот, совсем. Книг-то, посвященных Вархаммеру, Герман не читал, в созданные по этой вселенной игры не играл, в настольных играх ничего не смыслил. Хоть и хранил когда-то дома подаренную кем-то фигурку орка, но в семинарии Германа окружали люди всерьез увлекающиеся вселенной Молота Войны, и не знать каких-то базовых основ Герман просто не мог, ибо в течение 3 лет, каждое утро, с наклеенного на дверь календаря, в его заспанную душу, скептически глядел комиссар Каин, пафосно и мрачно овеянный заревом горящего города. Так что, да, Герман в общем представлял безрадостную картину прекрасного нового мира грядущих эпох, и это повергало его в ужас. Раздался сухой треск, зашипело коротко и резко, нестерпимо завоняло паленым. Герман поднял глаза и криво усмехнулся. Том старательно ковырял чей-то старенький радиоприемник времен сухого закона и сдавленно сипел проклятие. Стол тонко дымился, неудачно наложенная печать дотлевала, въедаясь в столешницу. «Вот, послушай, Гарри», Гермиона поспешно уселась рядом, бережно раскладывая на коленях огромный ветхий гримуар, обтянутый странно бледной, почти синюшной кожей. «Единственный внятный труд о перемещениях во времени я нашла на Гримма, в библиотеке Блэков. Это перевод Эликта Спенсера с латыни. Смотри, некто Клавдий Целлистис утверждает, что существует некое древо миров, что у него множество ветвей реальности, и любое перемещение во времени неизбежно создает новую ветвь реальности на теле основной, правда, больную и искаженную. Книги Целлистиса признали опасным зловредным пасквилем. Древний Рим преследовал его последователей и сжигал его книги. Это перевод полуобугленной рукописи, вырванная из костра. Целлистис верил, что путешественники во времени не могут изменить свою реальность. Они, как бы, выпадают из нее, создавая новую. Учение Целлистиса так и не признали чем-то адекватным. Но именно из-за книги Целлистиса министерство в свое время и запретило хроновороты. Ведь, действительно, были случаи, когда те, кто использовал хроновороты, бесследно пропадали. Выходит, комиссар Либерии и компания просто выпали из своей реальности и создали новую, пробормотал рассеянно Герман, и пролистал несколько страниц, весело. Целлистис был автором крайне непопулярной теории о изначальных ветвях. Гермиона засуетилась и ткнула ногтем куда-то в текст. Вот, но должен знать каждый живущий, что сама наша магия есть кровь бытия, сочащаяся обильно из отсеченных членов реальности нашей. Древние именуют кровь сию разно. Кто-то магией, а иные имматериумом. Должен же знать ты, что сочащаяся магией полость на изнанке мира есть открытая рана бытия, истинная, неповрежденная, изначальная ветвь реальности никогда не имеет магии, как мой мир. Герман заинтересованно почесал за ухом. Продолжай. Все же мы, повелевающие огнем, водой и свойствами ветра, суть сыны великого искажения. Наш мир кровоточит, и в кровавой ране его рождается гниль, варп. В его же чреве бесконечно загнивают отверженные души, слившиеся с потоками имматериума. Должны же вы знать, возлюбленные братья и сыновья достопочтенной матери моей, что нетронутый мир, изначальную ветвь реальности некогда повредил враг, злой гений перемен. Будучи человеком, он покусился на само время, и из деяния его родилось искажение, что гений перемен не всегда ходил во тьме. Были времена, когда он мудро управлял созданными им из людей народами ксеносов, и те, в невежестве своем, почитали его как божество знаний. Он был вроде тебя, Гарри, а после смерти он проник в саму зияющую рану бытия и породил в ней гниение энергии. Если подумать, у каждого из земных царей и якорей есть яркая особенность, пробормотал Герман задумчиво, американца, вроде бы, как-то связывают с духом Дня Благодарения, а русского, с новогодней тематикой, или просто с зимой, я так и не понял. Магические якоря, возможно, были и есть не только на Земле. Все эти цари-боги, всего лишь очень мощные маги, напрямую слившиеся с самой магией и имеющие последователей. Наверное, есть разница между якорем живым и якорем мертвым. Можно представить, что способен сделать с магией волшебный полутруп, слишком упертый, чтобы просто пойти дальше. Оставшиеся в мире живых превращаются в призраков, а забирающиеся в рану реальности и жрущие в ней магию, превращаются в энергетических монстров, и гадят магию. В нашем случае имматериум, именно, а магия. Магия – признак того, что реальность искусственно создали посредством путешествия во времени. Понимаешь, Гарри, и, вот еще, враг жаждет перемен, ибо в кроне из листвы цветущих миров ветвлений легко скрыть основную ветвь, и чем больше безумцев, пытающихся ломать минувшие прошлое, тем глубже спрятана страшная тайна врага, и тайна та старше пирамид. Никто не скажет, что есть основная ветвь, но враг не может не видеть помыслы ее сынов, не искать их между смертными, ибо, сам суть один из них. Так, стой, выходит, есть некий архивраг. Герман встал и зашагал по пустынной гостиной Слизерина, силясь уловить ход мысли неизвестного автора. Внутренний голос смеялся и шептал, шептал, шептал, что Герман пропускает нечто очень, очень важное, и он старше пирамид. И этот архивраг совершил нечто, от чего плодятся версии одного мира, изначального. Изначальные миры не имеют магии в ее местном виде. И при этом архивраг не может копаться в мозгу людей из изначального. Сложно, с сомнением пробормотала Гермиона, листая гримуар. Автор называет его владыкой перемен в пяти местах текста. Вот еще, кто волен переписывать прошлое, владеет миром, внушая искаженным тварям, что они, венец творения, враг пожирал их гордыню. И после, когда пришла великая вода и одела мир погребальным саваном, мощь его посмертной тени была столь велика, что враг не умер совсем, но проник в саму зияющую рану бытия и породил в ней гниение энергии. Великая вода. Что такое великая вода? Потоп. Приподнял брови Герман, допотопный путешественник во времени, который умер и слился с магией, нахмурилась Гермиона, и вот еще архитектор лжи, создатель искаженных тварей, в спешке рассеял рожденных древним искусством. Рассеянные же были слепы и ведомы, дыша искаженным им материумом, одни уверовали, что создали других, и пустота между звезд исполнилась голосов, что-то очень странное, дал им царей, дабы искаженные веселились и пировали в чертогах, и запретил им сообщаться с людьми, как с низшей расой, ибо боялся, что древняя кровь смешается с искажением, ассимилируя его и растворяя в себе. Более же всего боялся враг, что воссядут на тронах искаженных царств смертные люди, ибо знал, что делает. Как автор-то это все написал, если его враг, такая мощная и хищная тварюшка? Криво усмехнулся Гера. Как бы тебе сказать, замялась Гермиона, во-первых, на самом деле, если верить автору, враг не обладает абсолютным знанием, он как-то связан с мощными эмоциями, с ложью, с гордыней, он видит и управляет как бы через них. А во-вторых, короче, я пыталась поговорить с портретами Блэков и с дедушкой Вархардом, на Целлистиса не принято ссылаться в приличном обществе, он признан сумасшедшим, а идеи его веками размазывали подошвой по всем мостовым мира величайшие авторы всех времен и народов. По бедняге не проехался только ленивый. Даже эта книга содержит параллельную критику его идей. Переводчик просто берет по очереди куски текста и яростно оспаривает их. «Шикарный вид», — картаво пробормотал Герман, глядя, как Том хмуро паяет что-то, разложившись поверх вороха страниц из пророка. Стол жалобно скрипел под грудой металлолома и опасно кренил одну ножку, что заставило тебя думать, что все они неправы. Целлистис известен как единственный маг за всю человеческую историю, называвший магию имматериумом, а ее искажение – варпом, поджала губы Гермиона. Кстати, древние авторы часто пишут о потопе, но никто до Целлистиса не описывал его так подробно. В академическом сообществе, как мне объяснили, всякие библейские отсылки тоже всячески порицаются и высмеиваются. Чаще всего любую библейскую отсылку принято воспринимать как признак фальшивки. Якобы, инквизиция переписала в средние века почти все книги магов, что очень нелогично, да они бы скорее сожгли все это. Обычные монахи, не понимающие, с чем столкнулись, обычные маглы, тонко и умело переписывающие труды гениев, вопиющая ложь, рассчитанная на магов, смутно знакомых с культурой маглов. Подумать только, эта ложь рассчитана на человека, не знающего маглов, но допускающего, что они что-то да могут, а таких магов – большинство. Кстати, в переписывании книг обвиняли еще и маглорожденных. Правда, мило, почему вообще Целлистиса принято считать сумасшедшим? Нахмурился Герман. Гермиона замялась и отвела глаза. Ну, он как бы утверждал, что рождался несколько раз в разных точках мира, чтобы бороться с врагом, но с каждым возрождением помнил все меньше о минувшем. В то же время, он всерьез утверждал, что древние люди жили сотнями лет, и, будто бы, были когда-то времена, когда час длился годы, а было, что день продолжался миллионы лет. Очень странные идеи. Ах, да, он верил, что впервые родился, как и враг, в изначальной ветви. И, смотри, у него был личный символ. Гермиона поспешно зашуршала листами и бережно расправила полуоторванную ветхую страницу. Со страницы равнодушно смотрел сплетенный из узоров, из огня и из водных потоков, из павлиньих перьев и из виноградных лоз стилизованный символ. Перевернутый знак даров смерти. Открывшиеся обстоятельства и чудовищные видения старой Пхиры ненавязчиво скреблись в позвонки и аккуратно так намекали, что грядет тотальный писец для всех и каждого. Неотвратимость явления означенного пушного зверя прозрачно намекала, что надо что-то делать, и, желательно, прямо сейчас. Я больше года жила в Тамриэле, меня не убили и не сожрали. Что значит, ты не умеешь стрелять? Гневно возмущалась Гермиона в конце коридора, размахивая руками и скрипя залитым грязью дождевиком. Какая разница, как стрелять? Разве можно неправильно держать лук? Это же абсурд, абсурд, что мадам Трелани вообще может смыслить в стрельбе из лука. Насмешливо бросил Забини. Тя, ты идешь? Конечно, неуверенно отозвался Нот, прижимая к груди учебники и потерянно глазея на митингующую вдалеке Гермиону. Ты иди, я постою, я здесь еще побуду немного. Там, понял? Криво усмехаясь, протянул Забини. Надумаешь, ищи в гостиной. Герман спрятал руки в карманы, натянул капюшон поглубже и нырнул в боковой коридор. Вечерний Хогвартс сонно роптал голосами студентов, разбредающихся по своим гостиным. Рыжий, теплый, родной свет факелов, живые портреты и сонно гремящие в полумраке движущиеся лестницы что-то болезненно тревожили глубоко внутри Германа, что-то потаенное и искреннее. Герман любил эти стены, этих людей, этот мир, прекрасный и бесконечно уязвимый. Из-за него Герман готов был убивать, грязно и изощренно, рвать зубами, рубить и жечь. Пророчество Пхиры все больше наполняло Германа болью и мрачной решимостью. Найти других царей, поговорить, убедить объединиться. Если все еще есть другие цари не люди, они должны услышать о грядущей беде. Сила в единстве, сила в правде, найти, убедить. Так думал Герман еще утром. Что ж, добро пожаловать в реальность, Гера, кино не будет. Герман свернул в боковой коридор и поспешно зашагал в полумраке. Здесь не было ни одной картины, коридор дышал пылью, запустением и стариной. Найти-то 11 земных царей удалось, но кто сказал, что кому-то от этого хоть как-то это все облегчило задачу? К сожалению, одни цари нечеловеческих народов оказались существами параноидально скрытными, другие желали доброго времени суток и ссылались на неотложные дела. Американец приветливо сослался на большую загруженность, русский оказался Дедом Морозом, а очень древний китаец по имени Я так обрадовался письму, что прислал дракона Патронуса. Голос у Патронуса оказался немного надтреснутый, старческий и очень певучий. Гибкая, светозарная рептилия битый час воодушевленно излагала Герману план по совместной расчистке мировых запасов воды. Император Я, по всей видимости, был ярым трудоголиком и эталоном терпения, потому что больше ничем Герман не мог объяснить его предложение пойти вдвоем очищать от грязи и мусора не что-то, а мировой океан. На призыв Германа нормально откликнулся только один из 11 царей. Правда, назначил встречу в Лютном, в дрянном кабаке для нелюдей. Назывался кабак затейливо, погребок святого Франциска и владел им монах Растрига, оборотень Генри, бандитская рожа с уникальным чувством юмора. Герман глубоко задумался и не заметил, как повсюду, одновременно, погасли все факелы. Запахло затхлой влагой, мокрой землей и гниением. Герман зашипел от боли, прижимая протезную руку к груди, протез нестерпимо запылал выворачивающей нутро болью, и узоры наполнились кровью. «Глупое дитя!» – прошептал голос, и факелы расцвели космами призрачно-синего пламени, кровь Сима и кровь Иофета, какая ирония! Смешать несмешиваемое. Мрак сгустился и соткал полуматериальную гротескную фигуру, напоминающую сложенного пополам сутулого мертвеца в отрепьях. Позвонки торчали из-под желтоватой кожи монстра странным костяным гребнем. Полусгнивший и полуусохший, он нервно зашевелил длинными, узловатыми пальцами и заглянул в лицо Герману. «Кто ты такой?» Герман стиснул черенок палочки, закрепленной в ножнах, на бедре. следя за неведомой тварью и ее монотонными покачиваниями. Было стойкое ощущение, что это и не дух вовсе, а бесноватая голодная тварь, готовая напасть в любой момент. «У меня было много имен», — глухо отозвалось существо и развело руки, обращаясь по очереди смутно похожим на Германа всклокоченным сероглазым мужчиной в черных доспехах, статным бритоголовым римлянином, чернокожим старцем-шаманом, египетским жрецом и одетым в шкуры мальчишкой. Немного помедлив, существо содрало с себя подрагивающими пальцами чужое обличие, и на застывшего Германа воззрился усталый худой тип в коротких широких штанах из неизвестного материала и в пляжных сланцах странной формы. Пуговицы-щитки, при ближайшем рассмотрении внезапно оказались какими-то окостенелыми генетически измененными ракообразными. Сланцы и вовсе по виду и фактуре напоминали что-то живое и растительно-рыбное. «Как же ты похож на Игнатуса, почтительный, добрый сын, лучшее, что я видел в своей долгой жизни, лишенной покоя. Ты, древний, Певерел», — качнул головой Герман, — «зачем эти долгие беседы, если пришел убивать, не убивать, смотреть, вода из небесных хлябей, пожирающая твой мир вопреки всем законам физики, она поднимает и месит камни и глину, тела мертвецов и тех, кто все еще жив». Возмездие существа из нелепых народных басен ты когда-нибудь захлебывался жидкой глиной, мальчик, я смеялся над юродивым Ноем, захлебываясь самомнением и пороками, глупец, от нас не осталось ничего, ничего, ибо мы все создавали из живых существ, наши машины были не из стали, но из кости и плоти, наше оружие пожирало живьем, ибо умело жрать как не в себя, а сотканное из плоти хорошо гниет, не осталось ничего, ничего. Ваши жалкие потуги в генной инженерии, каменные топоры и наскальные рисунки дикарей. Рядом с тем, что могли мы, обличье сползло, многоликое существо обернулось высоким, молодым римлянином в алой тоге. Я помню все свои смерти. Огонь коптит до черна. Ты когда-нибудь сгорал на костре из собственных книг, живым факелом возносясь ввысь в россыпях пепла и душном дыму? Подходящая смерть для того, кто назвался Целлистисом. Ты, Клавдий. Клавдий Целлистис, Марок задрожал и отступил, обращаясь вновь к темной гротескной падшей сущностью. Герман шагнул следом. «Постой, не уходи. Кто такой враг? Тот, кто победил и царствует. Кто он? Мой падший брат. Брат, космос изначального мира был пуст и необитаем. Существо скорбно сложило на груди иссохшие узловатые руки. Мы были равнодушны к путешествиям, ибо это всегда труд и неустроенность. Мы, высшая раса, убаюканные собственным могуществом, заселили планету, которую вы называете Марсом, заселили искусственно выведенной расой, рабами, но колонию поглотил бунт, не спасся никто, мы выжигали их как опасный и народный мох, как гигантскую разумную плесень, своим искусством мы создавали из человеческих отбросов самые причудливые формы жизни, для удовлетворения похоти и нужд присытившегося благами мира, но пришел час великой воды, и не стало ничего. Моя память все хуже, но я помню, как враг обманом узнал открытую мной тайну бытия. Это я научил его, как обращать время вспять. Я был глуп и молод, и не знал, что враг прорвется сквозь ткань бытия, и создаст новую реальность, и рассеет великое множество рукотворных ксеносов по вселенной, после чего сольется с энергиями имматериума. В новую реальность тоже пришли воды великого очищения. Они поглотили и нас, и искаженный мир Земли. Но рассеянные между звезд ксеносы уцелели. Пока я возрождался и выживал, враг слился с имматериумом, оскверняя его собой. Свежие раны бытия хорошо гниют. Созданные им ксеносы, за редким исключением, были уязвимы к гниющему имматериуму. Враг убедил одни расы в том, что они создали других. Так осознали себя древние, слоаны, ктан и некрантир. Враг научил их многому. У врага были и время, и мощь гниющей крови самого бытия. Великие вожди ксеносов, почитаемые ими как боги, вставали и падали. Кто-то пробирался в варп. Хорошо, но земные цари-якори, которые когда-то были людьми, могущественные псайкеры, нечто среднее между человеком и ксеносом. Запрещенный путь, людьми сложнее управлять. Люди связаны со своей планетой. Человеческим якорям всегда нужна связь со стихийными элементами. Якоря люди нуждаются в тех, кто уравновесит их силы. Друиды древних бриттов знали, что лесному царю всегда нужен ближний круг, состоящий из четырех стихийных магов. Четверо поддерживают одного, один защищает четверых. Защищает, твой ближний круг скрыт от врага точно так же, как и ты, ибо ты и они, единое целое. Сын изначальной реальности непостижим для врага. Ты разделил с четырьмя свою мощь, избрав их, а значит, разделил с ними и все свои свойства. Хорошо, а вот рыцари дикой охоты. Просто отряд личной охраны. Хорошо, что ты хочешь. Тяжело вздохнул Герман. Покоя, голос существа зазвучал изумленно, враг разбил мою сущность на осколки. Я, стоящий перед тобой, лишь часть того, кто дремлет в варпе. Часть, которая могла любить. Есть и иные. Отпусти нас, уничтожь нас. У врага есть имя, нахмурился Герман. Лжец, изменяющий пути. Это не имя, с сомнением возразил Герман. Я не смею произносить его имя. Бешено замотал головой полутруп. Он услышит. Он один во всех ветвлениях реальности. Позови в одной, услышит везде. Убей в одной, исчезнет везде. Разве можно убить порождение варпа? С сомнением пробормотал Герман. Существо в ответ только безмолвно качнуло головой и осыпалось хлопьями рыхлого белого пепла. Нутро погребка освещали только очаг, да мутные сальные фонари. Грязные жирные стекла их едва пропускали рыжий свет свечей. Гремела музыка, гремела неистово и разнузданно, пуская ноги в пляс и вырывая из груди чувство самосохранения. Прямиком через глотку, Герман дождался, когда принесут абсент и с сомнением обхватил ладонями мутный стакан. Пить не тянуло совершенно, обостренные чувства доносили до Германа разномастную вонь кабацкой голи, запашок перегара, олифы, дешевого пойла и поехавшего лука. Шумный грязный кабак гудел сотнями голосов. Лихо плясали по струнам мандолины изящные матово-голубые пальцы какой-то девицы. Полукровка, наверное, высокая, изящная, острые эльфийские уши. Если бы не странный цвет кожи, она бы смело сошла за полуэльфику. Эльфы и люди охотно заключали браки друг с другом. В последнее время Герману часто приходилось видеть гуляющих по Весельтону мамаш с детьми-полукровками. Больше всего такие дети напоминали обычных фэнтезийных эльфов, одетые орликином. Эльфийка самозабвенно играла и ловко, невыразимо легко отплясывала прямо на столе, под рев толпы. Ее друзья-товарищи с хохотом и гиканьем жонглировали бутылками, кинжалами и стульями, легко совершали опаснейшие акробатические номера, кувыркались через голову и лихо отплясывали, не переставая при этом играть на музыкальных инструментах. Какие-то обросшие полуагры и оборотни с шумным азартом плясали по залу под разудалый мотив, врезаясь в столы. А хозяин заведения скалился, поглядывая на музыкантов и обтирая стаканы несвежим бурым полотенцем. Герман поболтал абсентом в стакане и со вздохом подпер щеку кулаком, отодвигая пойло на другой конец стола. «Мальчишка, неужто Британия настолько бедна псайкерами?» Высокий мужчина атлетического телосложения невозмутимо занял место напротив Германа. Джинсы, клетчатая синяя рубашка расстегнута, ткань явно поношенная. Закатанные рукава являли миру весьма накачанные, красные от загара руки. Каштановые волосы неприхотливо рассыпались по плечам. Римский профиль, тяжелый, волевой подбородок. И этот чертов самоуверенный, прямой взгляд. Таким не препарируют, а раскатывают. Дробят, как многотонным прессом. Я пришел не для того, чтобы ты меня разглядывал, мальчик. Приветствую, Герман чувствовал, как немеет язык под наливающимся совершенно убийственной иронией взглядом незнакомца. Ваше имя Марс, если я ничего не путаю. Нет, но так нарекли меня сыновья и дочери Древнего Рима. Я, тот, кто породил Ромула и Рема. Чтобы я еще хоть кому-то давал жизнь естественным путем. Только генная инженерия и манипуляции с имматериумом способны даровать нормальных сыновей, не огорчающих отцовское сердце. Женщины на подобное не способны. Римский бог войны невозмутимо присвоил Герин абсент и истребил весь стакан в один присест, даже не поморщившись. Твоя потребность искать союзников видится мне полезным человеческим качеством. Но я слышал, что ты пытаешься поднять с колен вид ксеносов, с которыми с таким трудом расправился твой предшественник. Что значит расправился? Герман отстранился, с изумлением и неприязнью разглядывая римлянина. Вы что? Поддерживаете явный геноцид разумных форм жизни, отличающихся от человеческой. По кабаку поползли клубы тумана. Тревожный, старинный мотив поплыл по залу. Искры голубого огня замерцали, дрожа и сгорая в полумраке. Какая-то ведьма затянулась и выдохнула кудрявое облако сизого дыма. Терпкий табачный дым обрел очертания огромного шутовского лика. Табачный шут кровожадно оскалился и растаял, задев потолок вросшим в череп шутовским колпаком. Эльф-орликин прошелся по залу, ловко рождая звоном струн старинный, рассеянно вдумчивый мотив, и внезапно мягко и тихо запел. «Я видел небо в стальных переливах, и камни на илистом дне, и стрелы уклеек, чья плоть торопливо сверкали в прибрежной волне, и еще было море, и пенные гривы на гребнях ревущих валов, и крест обомшелый в объятиях ивы, чьи корни дарили мне кров. Ксеносы, паразиты на теле матери ума, сурово возразил римлянин и с хрустом сжал кулак, на миг обернувшись трехметровым атлетом в золотой броне. Лавровый венок ослепительно блеснул в волосах, неспособные служить должны быть уничтожены, но это бесчеловечно. В отчаянии возопил Герман, они просто другие, не нечисть, просто магические народы. Они не просили искажать их, а я просил искажать меня, мрачно поинтересовался римлянин, наливая себе еще абсента и брезгливо изучая его в неверном свете очага и колдовских искр. Малазийские шаманы, укравшие из человеческого жилья младенца Псайки, расспрашивали его, хочет ли он этого. Как думаешь, меня создавали для нелюдей, мальчик? Я был создан как воплощение войны. Меня создали для войны ксеносов с людьми, но я выбрал людей. Я уничтожил своих создателей, выжег на корню их род, ибо имел право. Право сильного. Первый в истории земной якорь ксеносов, вырезавший своих несостоявшихся подопечных. Какова ирония, а, Господи Иисусе, невольно вырвалось у Германа. Как интересно, раб Галилеянина, глаза римлянина мрачно занялись глухой незамутненной ненавистью. Как интересно, второй фанатик в наших рядах, как будто мне было мало русского с его дикими идеями. Ксенофоб и христианофоб, просто замечательно, мрачно сообщил графину Герман. А не пойти ли мне отсюда? Боюсь, это был заведомо провальный диалог. Голос эльфа прихотливо играл всеми оттенками и мягко стлался, сплетаясь с туманом, с голосом лютни и пары скрипок, с рокотом барабанов и звоном мандолин. А в странах за морем, где люди крылаты, жил брат мой, он был королем. И глядя, как кружатся в небе фрегаты, я помнил и плакал о нем. Брат мой, с ликом птицы, брат с перстами девы, брат мой, брат, мне море снится, черных волн напевы. Брат мой, вы отравили своей рабской верой умы моих сыновей, вы упрямо не желали приносить жертвы гению императора, тем самым оскорбляя меня и мою кровь. На что мне ваша верность моим потомкам, если она не зиждется на поклонении, четко прописанном в самом римском праве? Убийственно тихо процедил римлянин, заполняя собой пространство и нависая над ошалело распахнувшим глаза Германом золотой трехметровой громадиной. Вы проникли всюду со своими нелепыми баснями о братской любви. Кто сегодня говорит, что для вашего распятого Назария нет ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, тот не только опасный смутьян, подрывающий основы империи. О, нет, ваши отродья пойдут дальше и скажут: нет ни ксеноса, ни человека, а это смерть человечества. Вообще-то есть разница между просто внеземными расами и махровой нечистью, возразил Герман, снизу вверх недобро разглядывая трехметрового римского императора. «Я ее не вижу», — римлянин уменьшился до нормальных человеческих размеров и с досадой выплеснул в себя абсент, «пожалуй, мне по вкусу обрядовая сторона католицизма без учета содержимого. Слияние внешних форм римо-католического вероучения и римского культа гения императора видится мне идеальной формой религиозности нового мира. Религия, способная взрастить величайшую империю людей, опирающиеся на всю мощь инквизиции, но куда разумнее было бы запретить любое поклонение. Господи, до Германа наконец-то дошло, что именно смущает его в собеседнике. Трехметровый гигант был поразительно похож на официальные портреты бога-императора. Гера с ужасом и болью уставился в глаза гиганта и медленно покачал головой. Просвещать этого человека на предмет его будущего совершенно не хотелось. Источающий доблесть и отвагу древний воитель был опасен как тысяча римских легионов и непробиваем как скала. Создавалось стойкое ощущение, что этот тип привык уничтожать до тонкого праха все, в чем видит угрозу, и небезосновательно. Выросший на христианской морали Герман мог только догадываться, какие дикие культы и больные изломы древних цивилизаций могли породить это оглушительно грозное, воинственное существо. Мглисто-голубая кожа рук эльфийского певца мягко просияла совсем рядом, расцвеченная искрами. В недоброе утро узнал я от старца о рыбе, чей жир, колдовство, и клятвою крови я страшно поклялся отведать ее естество. А старец, подобный столетнему вязу, ударил в пергамент страниц: наживо для рыбы творится из глаза властителя птиц. Брат мой, плащ твой черный, брат мой, стан твой белый, брат мой, плащ мой белый, брат мой, стан мой черный, брат мой. Ты все еще волен отринуть эту рабскую ересь и пойти за мной? Римлянин пригвоздил Германа неподвижным взглядом к стулу и, подумав, сообщил с совершенно убийственной уверенностью, «Воля к победе меняет мир, война лечит раны общества, огонь очищает, огонь коптит до черна, боюсь, нам не по пути», мрачно отозвался Герман, поднимаясь и бросая на стол горсть секли. Странный эльфийский шут с хохотом схватил Германа за руку, ловко раскрутил и толкнул в толпу пляшущих под живой, старинный мотив. «Я вышел на скалы, согнувшись горбато, и крик мой потряс небеса, то брат выкликал на заклание брата, чтоб вырвать у брата глаза, и буря поднялась от хлопанья крыли, то брат мой явился на зов, и жертвенной кровью мы скалы кропили, и скрылись от взора богов. Ты пожалеешь», спокойно бросил вдогонку римский бог, поднимаясь из-за стола. Странные эльфийские комедианты грянули все разом, пуская кабак в пляс под отчаянно стремительный старинный мотив. «Брат мой, взгляд твой черный, брат мой, крик твой белый, брат мой, взгляд мой белый, брат мой, крик мой черный, брат мой, брат, где твой нож, вот мой, брат, вот мой нож, твой где, брат, где нож твой, вот мой нож, мой, брат мой». И битва была, и померкло светило, за черной грядой облаков, не знал я, какая разбужена сила, сверканием наших клинков, не знал я, какая разбужена сила, сверканием наших клинков, и битва кипела, и битва бурлила, под черной грядой облаков, чья клубится на востоке полупризрачная тень, чьи хрустальные дороги разомкнули ночь и день, кто шестом коснулся неба, кто шестом проник до дна, чьим нагрудным амулетом служат солнце и луна, все, грядущие на баркасе по ветрам осенних бурь, три зрачка горят на глазе, перевернутом вовнутрь, все, влекомые нашей схваткой, правит путь свой в вышине, и горят четыре зрака на глазу, что зрит вовне. «Я уже жалею», сам себе пробормотал Герман, сутулись и пробираясь сквозь толпу, «все ваши экстерминатусы и ереси Харуса, это как-нибудь без меня». А орликины ликующе гремели, кувыркаясь и создавая россыпи иллюзорных цветных огней на радость толпе, и рухнул мне под ноги брат обогренный, и крик бесновавшихся птиц, метался над камнем, где стыл, побежденный, сочась пустотою глазниц, и глаз наживил я, и бросил под глыбу, где волны кружатся кольцом, удача была мне, я выловил рыбу, с чужим человечьим лицом, я рыбы отведал, и пали покровы, я видел сквозь марево дня, как движется по небу витязь багровый, чье око взыскует меня, ладони я вскинул, но видел сквозь руки, и вот мне вонзились в лице, четыре зрачка на сверкающем круге, в кровавом и страшном кольце.